Глава 14. Маля мутными глазами смотрела на мир вокруг себя. Опиаты не то чтобы изгнали боль до конца, но сделали ее неважной. Боль все еще раздражала, но не сильно. У Мали осталось всего 4 пальца. 4 из 10 — не так уж плохо. Прямо как тогда, когда ее поймала армия Бога и отрезала правую руку. Все было точно так же. Для них она не человек. Все точно так же. Вот только в прошлый раз мышь пришел спасти ее. Она сильно сомневалась, что это повторится. Маля повернула голову, пытаясь найти мыша. Кто-то ее пнул. Лейтенант Сейл обернулся на шум, и Маля замерла. Она не хотела показывать ему, как ей страшно, но не справилась с собой. Девочка была в панике. От одного его взгляда Маля впадала в дикий, животный ужас, как мышь, на которую смотрит пантера. Ей хотелось только одного, чтобы Сейл на нее не смотрел. Лейтенант долго не отводил от девочки серых глаз, обещающих новую боль. Наконец он отвернулся. Маля лежала навзничь, пытаясь успокоиться. Отрезанный палец тупо ныл. Она лежала на куче меди и прекрасно видела проплывающие мимо дома. Потом она увидела небо. Они вышли на открытое пространство, в огромное прямоугольное озеро. По берегу брели рабы, таща баржу вперед. Маля слышала плеск воды. Она заметила белый монумент, вздымающийся к знойному небу прямо из центра озера. Мраморный монолит, местами пожелтевший и потрескавшийся, но все еще прямой и гордый. Баржа заскрипела, когда мужчины и женщины на берегу налегли на веревке. Они пели и тянули, они были штатские, или рабы, или просто руки, ноги и потные спины. Маля отдала бы оставшиеся пальцы, лишь бы оказаться среди них. Солдатики теперь стояли и смотрели вперед. «Вот он!» — сказал один из них. Все остальные вытянули шеи и заговорили. «Дворец! Ну он и огромный! А видишь полковника?» «Ты че, идиот? Он, по-твоему, там стоит и ждет, не дождется, когда ты на него поглядишь? Начальник ведет войну!» «Дворец! Дворец!» Маля подняла голову и увидела гигантское мраморное здание. Дворец. Целиком мраморный. Из озера к нему поднимались ступени. В центре парил купол, едва не касающийся неба, а 2 мраморных крыла раскинулись шире, чем весь баньян. Здание украшали величественные колонны и сложная резьба, на которую, должно быть, ушли годы. Насколько Маля видела, дворец выглядел еще хуже, чем в прошлый раз, когда отец водил ее посмотреть на орлов и знамена давно погибшего народа. В одно крыло, кажется, стреляли, так что фасад весь крошился. Мусорщики потихоньку растаскивали обломки мрамора, люди и мулы тащили прочь куски разбитых стен, и спины их блестели под палящим солнцем. Сначала они поднимали мраморные блоки, потом ставили на салазки, чтобы спустить по разбитым мраморным ступеням к воде, где их грузили на баржи. Неподалеку от горы обломков стоял целый ряд древних статуй, мраморных и бронзовых, заодно с другими старыми предметами. Это напомнило Мале склад ее матери, разве что вынесенный на солнце. Полдюжины человек в опрятной одежде прогуливались среди товаров, изучали статуи и картины, приседали, чтобы рассмотреть поближе мозаики, гладили столешницы из красного дерева и стулья с изогнутыми ножками, то и дело поправляя узкие галстуки и обмахиваясь шляпами, подходящими к светлым тропическим костюмам. Торговцы древностями. С такими вела дела ее мать. Война продолжалась, и торговля тоже никуда не делась. Мали лениво посмотрела на них, размышляя, можно ли предложить им мамин склад в обмен на то, что они выведут ее и мыша из затонувших городов. Когда она впервые обсуждала этот план с Тулом, он казался неплохим. Теперь он стал глупым. Девочка лежала, чувствуя солнечный жар и разглядывая продавцов и покупателей. На бортах лодок, плавающих у подножья дворца в ожидании хозяев с покупками, темнели логотипы корпораций. Лоусон и Карлсон, там реклам индастриал. На одном из плотов она даже разглядела китайские иероглифы, часть культуры своего отца. Китай мог бросить попытки остановить бесконечную гражданскую войну, но китайские компании все еще оставались здесь, подбирая объедки истории. Мали увидела, как под присмотром одного из покупателей статую грузят на лодку с мотором. Вокруг стояли скучающие солдаты Объединенного патриотического фронта. Наконец, статую погрузили и закрепили, и на лодку забрался сам покупатель и его охранники. Они включили биодизельный двигатель и унеслись. Дворец надвигался на них, становясь все больше. Белый купол плыл высоко над головами. В нем виднелась дыра от ракеты или ядра. Очередная новая рана. Этой дыры точно не было, когда дворцом владели миротворцы. Она помнила, как стояла перед дворцом вместе с мамой, а отец снимал их, и купол тогда был целый. Отец говорил, что это было здание Капитолия для больших политиков в эпоху ускорения. В Пекине ничего подобного не было, но это здание в свое время приносило большую пользу. Так что миротворцы, вмешавшись в гражданскую войну, именно здесь устроили свою администрацию, пытаясь вытащить затонувшие города из первобытного состояния. Тогда Маля подумала, что дворец прекрасен. Сейчас, с дырой в куполе и разрушенным крылом, он больше таковым не выглядел. Теперь он стал просто легкой добычей по сравнению с другими зданиями вокруг озера, потому что стоял высоко на холме. Дворец просто походил на груду мрамора, которую солдатики смогут обменять на пули. Послышался свист. «Ложись!» — заорал Оша. «Ложись!» Все попадали. Еще один кусок мраморного дворца взорвался прямо на глазах у Мали.